Из истории спецслужб. Полковник бывшего первого главного управления КГБ СССР, резидент советской внешней разведки в Великобритании Олег Гордеевский сделал блестящую карьеру опытного разведчика. Он работал в самом управлении с 63 по 65 годы, а затем был командирован в Данию, где и находился с 66 по 70 год. Это был типичный офицер КГБ, коммунист и образцовый советский гражданин, уже тогда несколько злоупотреблявший алкоголем и позволявший себе гораздо более разгульный образ жизни, чем остальные. Позже он напишет, что его взгляды начали меняться с 68-го, когда советские танки вошли в Прагу, подавляя бархатную революцию. Это неправда. Взгляды Гордеевского тогда не изменились. Более того, согласно его донесениям, враги социализма пытались оторвать дружественную Чехословакию от стран социалистического блока, что, безусловно, осуждалось самим Гордеевским. В 70-м он возвращается обратно в Москву и работает там еще около 2 лет, а затем его снова посылают в Копенгаген, где он остается уже до 78-го года. Вторая командировка в Данию станет для него настоящим подарком. Он уже прекрасно изучил эту небольшую страну, знает многих политических деятелей, дипломатов, парламентариев, но и его здесь тоже успели изучить. Гордеевский сам начинает искать контакты с зарубежными разведками. Он понимает, что его могут во второй раз отозвать в Москву и больше никогда не выпустить работать за рубеж. Поэтому уже в 74-м он идет на сотрудничество с англичанами, считается, что он стал агентом именно в 74-м. На самом деле он ищет контакты с зарубежными партнерами уже с 72-го года, как только появляется в Дании во второй раз. Когда в 78-м его снова отзывают в Москву, он уже многолетний агент английской разведки. Именно он сдаст наиболее ценного агента советской внешней разведки в Норвегии Грету, который работал секретарем министра иностранных дел Норвегии. Еще во время фашистской оккупации Норвегии эта женщина, Гунвор Галатунг Хавик, работала медсестрой и влюбилась в советского военнопленного Владимира Козлова. Когда в 47-м она приехала работать в норвежское посольство в Москве, то возобновилась ее встреча с Козловым, и вскоре ее завербовали. Гордеевский выдал ее англичанам, а те передали сведения норвежской службе безопасности. Грету арестовали и долго допрашивали. Не выдержав интенсивных допросов, она призналась в своем сотрудничестве с советской разведкой и, согласно официальным сведениям, умерла от инфаркта в тюрьме. Гордеевского никогда не мучила совесть. Он не думал об этой женщине, ни о десятках других загубленных жизней сданных им агентов. Он продолжал свою работу в центре. Провал Греты решено было проанализировать. Все материалы были переданы легендарному разведчику Киму Филби, который пришел к категорическому выводу. В третьем отделе ПГУ работает Крот. Руководитель отдела Виктор Грушко со смехом сообщил об этом своим сотрудникам, не поверив опыту Филби. Он не мог предполагать, что среди тех, кому он это говорил, был и предатель Гордеевский. Грушко вскоре пошел на повышение, став заместителем начальника ПГУ, отвечавшего за европейское направление. А Гордеевский получил назначение в Великобританию, куда и поехал в 82-м году, и вскоре стал резидентом советской внешней разведки в Лондоне. До сих пор не совсем понятно, каким образом ему удалось сбежать. Была ли это блестящая операция английских спецслужб или ловкий ход советских спецслужб? Когда его работа на англичан стала абсолютно очевидной, его отозвали в Москву и в течение 3 месяца лениво допрашивали, устраивая пьяные вечеринки или неожиданные встречи с прежними друзьями для спонтанных допросов. Но никто его не арестовывал. Несмотря на то, что ему уже откровенно говорили о его предательстве, а всех советских нелегалов отозвали из Великобритании еще за несколько месяцев до его побега. Ему разрешали отдыхать в санатории КГБ, хотя и отстранили от работы. Затем однажды он вышел из своего дома якобы для утренней пробежки и сразу исчез из Москвы. Вскоре он обнаружился в Лондоне. Он вышел из своего дома 19 июля в обычной потертой одежде для занятий спортом. С собой у него почти ничего не было, в руках только небольшой пластиковый пакет. Наблюдение велось настолько непрофессионально или настолько пренебрежительно, что Гордеевский исчез уже через несколько минут после того, как вышел из дома. Подобный побег невольно вызывает много вопросов. В мировой истории спецслужб не было агента такого ранга и такого значения, которого бы отозвали в свою страну и не арестовали, даже при наличии стольких доказательств и улик. Возможно, другие подробности работы самого Гордеевского и его побега мы узнаем только через много лет, когда наконец будут рассекречены все документы. Но как бы там ни было, он остался в истории советских спецслужб самым высокопоставленным шпионом, который сбежал в другую страну и работал на чужую разведку в течение более чем 10 лет, сдав десятки собственных агентов и поставив сотни обычных людей, которых обрекал на смерть.